не умник, и в совет с дворовой злобой не появляйтесь. Мое дело краткое — пресекать в корне любые поползновения. Крестьяне уважали Копенкина день ото дня больше, потому что он не поминал ни про разверстку, ни про труд гушповинность, а бумажки из волревкома складывал в пачку до приезда Дванова. Грамотные мужики почитывали эти бумажки и советовали Копенкину истребить их без исполнения. Теперь власть на любом месте может организоваться, и никто ей не упрек, — говорили они. — Читал новый закон, Степан Ефремович? — Нет, а что? — отвечал Копенкин. — Самим Лениным объявлен. Как же? Власть теперь — местная сила, а не верхняя. — Тогда волость нам недействительна, — делал вывод Копенкин. — Эти бумажки по закону надо бросить. — Вполне законно, — поддакивали присутствующие. — Дай-ка мы их по порциям разделим на раскурку. Копенкину нравился новый закон, и он интересовался, можно ли советскую власть учредить в открытом месте, без построек. — Можно, — отвечали думающие собеседники, — лишь бы бедность поблизости была, а где-нибудь подальше белая гвардия. Копенкин успокаивался. В нынешнюю ночь разговоры кончились в полночь, в лампе догорел керосин. «Малые из волости керосину дают», — сожалели уходящие, не наговорившиеся мужики. «Плохо служат нам государство. Чернил вон, цельный пузырь прислали, а они и не понадобились. Лучше б керосин слали, либо постное масло». Копенкин вышел на двор поглядеть на ночь. Он любил эту стихию и всегда наблюдал ее перед сном. Пролетарская сила, почуяв друга, тихо засопела. Копенкин услышал лошадь, и маленькая женщина снова представилась ему как безвозвратное сожаление. Где-то одиноко лежала она сейчас, под темным волнением весенней ночи, а в чулане валялись ее пустые башмаки, в которых она ходила, когда была теплой и живой. «Роза!» — сказал Копенкин своим вторым маленьким голосом. Конь заржал в сарае, словно увидел путь, и хряснул ногой по перекладине запора. Он собирался вырваться на весеннее бездорожье и броситься наискосок к германскому кладбищу, лучшей земле Копенкина. Та спертая тревога, которая томилась в Копенкине под заботами предсельсоветской бдительности и товарищеской преданности Дванову, сейчас тихо обнажалась наружу. Конь, зная, что Копенкин близок, начал бушевать в сарае, сваливая на стены и запоры тяжесть громадных чувств, будто именно он любил Розу Люксембург, а не Копенкин. Копенкина взяла ревность. — Брось ты, бродяга! — сказал он коню, ощущая в себе теплую волну позора. Конь проворчал и утих, переведя свои страсти во внутренний клекот груди. По небу страшно неслись рваные черные облака. Остатки далекого проливного дождя. Сверху был, наверное, мрачный ночной вихрь, а снизу было смирно и бесшумно. Даже слышалось, как ворочались куры у соседей и скрипели плетни от движения мелких безвредных гадов. Копенкин уперся рукой в глинобитную стену, и в нем опустилось сердце, потеряв свою твердую волю. «Роза! Роза, моя Роза!» — прошептал он себе, чтобы не слышала лошадь. Но конь глядел одним глазом сквозь щель и дышал на доски так сухо и горячо, что дерево рассыхалось. Заметив наклоненного, обессилевшего Копенкина, конь давнул мордой и грудью в столбовой упор и завалил всю постройку,